В университете, казалось, было темнее обычного. Обычно приказам арканцлера подчинялись, и незримые академики, бегавшие в поисках еды, убедились, что все двери закрыты, точнее даже захлопнуты, а все кладовки заперты и заговорены. Футболисты безнадежно рысили по коридорам. «В комнате у меня есть разогреваемая паста», — сказал Бенго Макарона. «Бабушка дала мне ее с собой, когда я сюда собрался. Она хранится 10 лет. Бабушка говорит, что через 10 лет у нее будет точно такой же вкус, как сейчас. Не исключаю, что она говорила правду». «Если ты за ней сбегаешь, можно приготовить ее в моей комнате», — сказал профессор самых современных рун. «Договорились. Между прочим, в ней крокодильи яички. Очень питательно. У меня на родине они очень популярны». «А я и не знал, что у крокодилов есть яички», — сказал профессор самых современных рун. «Больше нет», — заметил слугобраз Шнопс, не родственник. «У меня есть печенье, могу поделиться», — сказал Думинг Тупс, и его немедленно пригвоздили к месту вопросительные взгляды. «Нет», — сказал он, — «я не собираюсь нарушать приказы арк-канцлера, поэтому печенье и точка. Больше ничего я не слышал, господа. Без иерархии мы ничто». «У библиотекаря наверняка есть бананы», — сказал Ринсвинд. «Ты уверен?» — уточнил Макарона. «Насколько я знаю, у библиотекаря в подобных случаях девиз: если ты попытаешься отнять у меня бананы, я заберу их из твоих мертвых рук». Треф, который прятался в тени, подождал, пока урчание голодных желудков не замерло вдали, после чего поспешил обратно и постучал в запертую дверь ночной кухни. «Они собрались все вместе и пошли в библиотеку», — сообщил он. «Хорошо. Думаю, он поделится с ними бананами», — сказал Нат. «Честно говоря, я не понимаю смысл», — призналась Гленда. «Суть в том, что они друзья, братья по несчастью. Они команда, таков футбол. Нужно учить команду быть командой, и я не стану возражать против того, чтобы они плотно позавтракали утром». Треф подумал, что Нат заметно меняется. «Можно задать личный вопрос?» «Почти все вопросы, которые мне задают, личные. Ну, пожалуйста, задавайте, мистер Треф». «Ну ладно. Иногда ты кажешься большим, а иногда маленьким. Почему?» «Это наше свойство», — ответил Нат. «Полагаю, результат сокращения и расширения морфического поля. Оно воздействует на ваше восприятие». «Когда ты расстроен, ты кажешься совсем маленьким», — сказала Гленда. «А сейчас я каким кажусь?» «Довольно большим», — сказал Треф. «Хорошо». И Нат взял еще кусок пирога. «Завтра я намереваюсь казаться еще больше». «Мы должны сделать еще кое-что», — сказал Треф. «Пепе хочет мне помочь. Он думает, я буду играть». «Ты ведь будешь играть», — сказал Нат. «Нет, ты это знаешь. Я обещал моей старушке. Нельзя нарушать слово, которое ты дал старушке матери, упокой боги ее душу. У тебя ведь есть ключ от винного погреба, Гленда?» «И ты думаешь, я тебе скажу, Треф Навроди?» «Думаю, что нет. Но мне нужны две бутылки лучшего бренди. И не могли бы вы все пойти со мной? Я думаю, Пепе не затеял ничего дурного, но, вы знаете, полночь и все такое». «Да, я знаю, Пепе», — ответила Гленда.